А когда они ворвались, он к вешалкам подался, у барьера присел и опять выстрелил. А тогда уж нянька ничего не помнила. Потерялась, так она сказала. И еще подробность, знаете или нет, насчет того, что та же нянька слышала... Нянька дежурная, тетя, записана она у меня, своими ушами слышала, как Постников сказал больным в ту последнюю их ночь, и даже в те последние минуты, что бургомистр-изменник Жавтяк убит народными мстителями. «Интересно», — произнес Штуб, — «крайне интересно». Он ходил по своему кабинету. «Считалось, что Жавтяк сгорел», — напомнил Штубу Колокольцев. «Но Постников был одиночкой», — перебил Штуб. «Погодите, а какие между ними были отношения? Богословский и Устименко могли знать эти отношения? Хоть в какой-то мере. Ладно, это я сам при случае выясню». Август Яныч еще подумал, потом резко сказал. «Насчет взрыва в милой Баварии все проверьте и перепроверьте. И насчет Аверьянова и его героического поведения есть живые свидетели?» Колокольцев записывал. «Вновь запрос подготовьте к завтраму насчет Аглаи Петровны Устименко. Почему не отвечают? Только без всяких там мотивов, дескать, проходит по делу и все, пускай ничего не подозревают». Сергей быстро взглянул на Штуба. «Вы ведь Колокольцев, а не Бодростин?» — заметил Август Яныч. «Так точно, Колокольцев», — немножко обиделся Сергей. «И не обижайтесь», — поворачивая в замке сейфа ключ, сказал Штуб. Он легко потянул на себя толстую стальную дверь, еще раз взглянул на заявление Степанова, отцепил от него письмо Аглаи Петровны и некоторое время молча в него вчитывался. Колокольцев ждал. «Это от Аглаи Петровны Устименко», — сказал погодя Штуб, протягивая Сереже листок. «Приобщите, как когда-то говаривалось. Предполагаю, с дороги опять ее куда-то этапировали. Видите, тут ее странствия перечисляются. Разберитесь. Разбираете почерк?» Сереж кивнул. «Нам написано?» — спросил он. «Нет, не нам. Тут, дорогие мои, обращения. Вряд ли мы ей нынче дорогие», — сухим смешком сказал полковник. «Родственнику адресовано». «Ну, а родственник, господин Осторожный, поспешил мне вручить соответствующим приложением, отмежеванием». Читал бы и перечитывал Колокольцев скупые Аглаины строчки до бесконечности, если бы Штуб не поторопил его. «Пойдем». И в ответ на недоуменный взгляд Колокольцева повторил. «Может, придется и не поспать нам с вами, подумать, если такое дело имеется, которое в наших с вами силах прекратить». Голос его был тверд и недобр. «Потому что есть и не в наших силах. Но что можем, то должны. А это мы с вами можем и потому обязаны. Идите, разбирайтесь, думайте, а я дома постараюсь подумать. Кстати, с Устименко и с этим, с доктором, я сам говорить буду при случае». Заперев сейф и погасив свет, он вышел с Колокольцевым на лестничную площадку, крепко своей маленькой рукой пожал его руку, подмигнул ему одним глазом под очками, чего Сережа и не заметил, и быстро сбежал вниз. Несмотря на поздний час, Зося еще не спала, читала, жадно разрезая ножницами книжку романа, старую, но почему-то не разрезанную. Алик, как всегда, занимался за письменным столом отца. «Здорово», — сказал ему старший Штуб, снимая китель и сапоги. «Здравствуй, папа», — суховато, словно чем-то обиженный, — ответил мальчик. «Задача не решается?» «А я и не решаю. Что ж ты делаешь?» «Мало ли». Август Яныч подошел ближе. Алик закрыл лист бумаги двумя ладонями, чтоб внимательно посмотрел на сына. Детски розовое его лицо нынче выглядело и бледным, и печальным. «Ты что, не заболел?» Алик тоже посмотрел на отца внимательно, пристально и строго. «Чем это я тебе не угодил?» — спросил Штуб, садясь на стул с краю своего письменного стола. «Смотришь на меня, словно я тебе не отец родной, а враг, что ли?» Ему вдруг стало неловко под этим пристальным взглядом. Потом, несмотря на свое плохое зрение, он заметил ссадину на щеке мальчика, разбитое ухо